Его все еще трясло от ярости, в этом я ни чуточки не сомневалась. Тот сентябрь я не забуду, право слова, гадом буду, но не тот из типа сети «в стих» засунула меня. Только выберусь отсюда, так разделаю паскуду, я и такого невермора закачу, что закачается. «Старина Джек верен себе», — проворчала я. «Я не позволю ему и пальцем вас тронуть, мисс, но не тот», — заверил меня Дермакакер. «Он и чихнуть не успеет, как окажется под арестом». Собравшись с мыслями, я в душе попросила прощения у мисс Хавершем за то, что оказалась не самой терпеливой ученицей, отбросила все сомнения, откашлялась, а затем прочитала эти стихи вслух, громко, с чувством, с расстановкой. Послышался дальний раскат грома. Лица коснулся ветер, поднятый биением крыльев. В кромешной тьме на меня обрушился яростный шквал, засвистел в ушах, растрепал одежду, спутал волосы. Небо на миг осветило вспышка молнии, и я в ужасе поняла, что вишу высоко над землей, со всех сторон стиснутые облаками, готовыми вот-вот породить бурю во всем ее безудержном великолепии. Дождь яростно хлестнул по лицу, и в бледном свете, проникшего меж облаками лунного луча, я увидела, что меня несет к большому грозовому облаку, освещаемому изнутри вспышками молнии. Только я успела осознать, сколь неосмотрительно с моей стороны было соваться сюда без должных инструкций, как вдруг разглядела в дождевой круговерти светящуюся желтую точку. Точка постепенно увеличивалась, превратившись сначала в продолговатое пятнышко, а затем в окно с рамой, стеклом и шторами. Я подлетала все ближе, все стремительнее, и уже представляла, как вот-вот разобьюсь, а залитое дождем стекло, и тут непостижимым образом очутилась внутри, мокрая до нитки и почти бездыханная. Часы на каминной полке медленно и размеренно пробили полночь, я собралась с духом и огляделась по сторонам. Мебель полированного темного дуба, шторы зловеще пурпурного оттенка, обои там, где их не скрывали книжные шкафы или мрачные гравюры отвратительного коричневого цвета. Освещалась комната одной масляной лампой, в которой мерцал и чадил плохо обрезанный фитиль. Всюду царил страшный беспорядок. На полу валялся разбитый вдребезги бюст Паллады, книги, некогда украшавшие полки, были теперь разбросаны по комнате, корешки их растерзаны, а страницы вырваны. Хуже того, некоторые книги пошли на растопку камина, он весь был завален грудой обугленных листов. Но это не особенно меня волновало. Передо мной предстал сам несчастный рассказчик Ворона. Молодой человек лет 20 с небольшим. Он сидел в большом кресле, связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту. Юноша умоляюще посмотрел на меня и что-то промычал, тщетно пытаясь освободиться. Когда я вынула кляп, он тут же разразился речью, словно от этого зависела его жизнь. Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне. Быстро и настойчиво проговорил он и с этими словами исчез за дверью. Здесь и далее цитата из «Ворона» в переводе Бальмонта. «Чтоб тебя, хлюпик хренов!» — послышался до дрожи знакомый голос из соседней комнаты. «Я бы приколотил тебя к стулу, найдись в этом поэтическом гробу молоток с гвоздями!» Но говоривший осекся, когда вошел в комнату и увидел меня. Вид у Джека Дерма был жалкий. Его прежде опрятный ежик превратился в спутанную гриву, исхудавшее лицо заросло неряшливой бородой. Безумные глаза на выкате окружали синие круги от недосыпания. Его строгий костюм превратился в лохмотье, а алмазная булавка потускнела. Надменная самоуверенность сменилось отчаянием, овладевающим несчастными в одиночестве, и когда он встретился со мной взглядом, губы у него задрожали, и на глаза навернулись слезы.